Железных ребят Ставрополье, Кубань, Краснодар, Волгоград. Эти южных форпостов на пути у зверья не сдались, не согнулись, горжусь вами я. Сколько жарких боев, сколько славных страниц, недостойные люди наших белых станиц. Земледелец и воин здесь в каждом живет. Здесь не будут терпеть, когда грабят народ. И ночью, и днем продолжает с собой. И страну мы спасем только вместе с тобой. Помни белых героев, врага не жалей. Слава белому югу, South will rise again. Чисто белая кожа, но горячая кровь. Это юг ее греет, кипятит вновь и вновь. Ведь врагу никогда ничего не простят, оберутся в кулак и за все отомстят. Слава белых героев, казачий набор. Враг их не одолеет, получит отпор. Тут ростовский Бакланов, Ермолов, Шкуро, не жалея себя ли и не друга кровь. Здесь и ночью, и днем продолжает с собой. Мы спасем только вместе с тобой. Помни белых героев, врага не жалей. Слава белому югу, South will rise again. Здесь не терпят неправды, не любят чужих, а своих здесь встречают всегда как родных. Плодородные земли, благородный народ. Зуб за зуб, глаз за глаз, брат за брата встает. Кровь настоящих белых людей привязали в веках нас к этой земле. Юг, надежда, опора, наш крайний рубеж. Он барьер на пути для русских невежд. Помнит славные битвы, не прощает обид. Он поднимется вновь и всех победит. Помни белых героев, врага не жалей. Слава белому югу, South will rise again. Я горжусь вами, братья, русским югом горжусь. Список битв и героев заучил наизусть. Только белые люди, только русская речь. Юг всегда будет нашим, его нужно сберечь. Вы на пике атаки, на гребне волны. Мы неистовы в драке, юга сыны. Нет привычки терпеть, нет привычки прощать. И как славные годы юг восстанет опять. Здесь и ночью, и днем продолжает с собой. И страну мы спасем только вместе с тобой. Помни белых героев, врага не жалей. Слава белому югу, South will rise again. Здесь и ночью, и днем продолжает с собой. И страну мы спасем только вместе с тобой. Помни белых героев, врага не жалей. Слава белому югу, South will rise again.